«Эй, ты как?» – поинтересовалась Алина, заглянув в машину со стороны моих ног. «Многое я бы хотел высказать, но я достаточно остыл, чтобы не взрываться, как пороховая бочка. Если долго смотреть в бездну, можно внезапно осознать, что всматриваешься в глаза Лизы», – пробурчал я, даже не пытаясь открыть глаза или пошевелиться. «Ну да, эта тихоня походу целый выводок чертей там прячет, но у вас разве с Ильей не так же?» – спросила Алина. «Не», – лениво ответил я. «Я, конечно, вложил в ее голову что-то типа плана, в котором написано, что я сделал с ней, дабы у нее не было желания оторвать мне голову, но ее фанатическая преданность – это не моих рук дело». «Да», – озадаченно сказала девушка, после чего решила дать пояснение. «А она сказала, что ты ее по кусочкам собрал и почти все своими руками сделал». «Да не, не настолько же я Господь Бог», – буркнул я и, почувствовав, как сковавшие мышцы моральное напряжение отступает, начал вылазить из авто. Большую часть я просто поправил, кое-где подремонтировав, благо знание о том, как это должно быть у духа, есть. Я ведь то, что было, так сказать, почистил, а не снес к чертям, только убедился, что она относительно безопасна и все. Понятно. Ну, она очень это ценит. Решила просветить меня девушка, наверное, считая, что я этого факта умудрился не заметить. Хотя, если она наблюдала всю ситуацию с Дмитрием и Лизой, то в этом нет ничего удивительного. Естественно, у нее было что-то вроде рака, а я ее вылечил, еще и полностью исцелив. Надо быть самой неблагодарной тварью на свете, чтобы не оценить. Саркастично пробурчал я, выбравшись из не очень просторного авто и с удовольствием расправив плечи. А она даже до лечения умудрялась оставаться доброй и адекватной. И что, ты так себе можешь любого духа слепить? Я, блин, задолбался просто чистить ее, и то, с виду, кажется, будто там до сих пор рикошет гуляет, хмыкнул я. Да я рехнусь быстрее, чем смогу создать нечто подобное с нуля. Это что, тебе нужен еще один образец, чтобы ты мог его доделать? Спросила как-то излишне заинтересованная девушка, чем заработала от меня очень подозрительный взгляд. Естественные духи такой силы просто так не появятся, ответил я, не став отвечать на вопрос. То, что она умудрилась сохранить себя и обрести самосознание так скоро, это очень удачное стечение обстоятельств, один на миллион, без шуток. А что, тоже решила углубиться в эту тему? Ну, тут хотя бы кто-то понимающий в теме есть. Совета спросить можно будет, а то и эту книжку выдали и все, крутись как хочешь, пояснила Алина свои резоны. Если всерьез хочешь изучать эту тему, то для начала тебе придется научиться говорить с помощью магии и слушать то, что говорят другие. Иначе ты даже контракт с духом заключить не сможешь. Сходу предупредил я девушку. Илья уже сказала мне об этом. И, прости, что не сказала ему об этом. Думала, что он быстро догадается. Внезапно извинилась девушка. Думала, что они сами разберутся. Молчи. Требовательно прошипел я. Просто, ни единого, мать его, слова на эту тему. Да с радостью. Таким же недовольным тоном ответила Алина. Дальше разговор у нас не заладился, ибо поднимать какую-либо тему не хотелось. Несмотря на все хорошее, хотелось просто свалить подальше и забыть о этом деле. Вообще, совсем. И единственное, что спасло ситуацию, это сок, который мне подала молчаливая Илья. Он был не просто холодным, в нем еще и несколько небольших льдинок плавало. Именно он помог мне остыть окончательно и дождаться, пока отошедшая глубже в лес парочка закончит выяснять отношения. И судя по тому, с какой довольной улыбкой за Дмитрием следовала Лиза, чего бы у нее на уме не было, но своего она добилась. А вот друг мой был хмурый. Я бы, наверное, подумал о том, чтобы оказать моральную поддержку, но не так давно это тело практически взорвало мой мозг своими залетами, отчего его страдания лишь согревали мое подлое сердце. А Алина, когда заметила, что мой друг завернул в мою сторону, по-быстрому ретировалась к притихшим парням, которые пытались как-нибудь наладить общение с химика. Получалось так себе, но они старались и умудрились не напугать иностранку своими действиями. «Помнишь, моя племяшка нас шокером потыкала?» — напомнил мне не самый приятный момент моей жизни Дмитрий, привалившись спиной к машине, после чего признался: «Ощущения, да одури похожие, только тело шевелится нормально. И, прости меня, херово я поступил, когда молча исчез». Я на это лишь фыркнул. Даже не потому, что мне нечего было сказать, просто говорить уже не хотелось. У простых людей ведь как: поорали, поуспокоились, По крайней мере, меня идея скандала ради скандала никогда не привлекала. Неимоверно тупое и выматывающее морально событие, и чего в этой херне такая куча народу находит, непонятно. Тебе повезло, что подумал, будто ты магичку, поопытнее да помощнее, закадрить умудрился. С кривой улыбкой просветил я друга, иначе я бы ваш купол со всем содержимым вверх дном перевернул. Стас мог сделать на коленке и зарядить накопители больше, чем на сутки работы. Он бы тебя одной плюхой убил, лениво возразил друг. Помолчали. Я этих деятелей ЭЛ сдал. Просто мне еще никакой информации на их счет не поступало, а та дама, с которой я общался, вроде как уже уехала. Мои духи говорят так, пробурчал я. Нам, кстати, тоже никто не говорил о том, что эти татуировочные уроды закончились. Поделился друг важной информацией, после чего тяжело вздохнул. «Давай по домам», — предложил я. «По крайней мере, у меня нет сейчас никакого желания праздновать». «Аналогично, эти новости ломают мой мозг. Теперь понятно, отчего тебя так подорвало», — поделился друг своими ощущениями, получив от меня лишь очень неприятный взгляд. «Помолчал бы лучше, герой», — саркастично ухмыльнулся я. «Ой, да иди ты». Глава 3. «К моему безмерному сожалению», внезапное желание моего друга устроить праздник оказалось именно внезапным желанием, а не манипуляцией неизвестного кукловода. С другой стороны, я счастлив, что мне не пришлось использовать ни один из проплаченных мной контрактов, а с другой, у меня буквально минус 10 к мотивации и третий уровень боевой тревоги. Буду откровенен, ни одна из этих вещей не доставляет мне удовольствия. Но этот гад шифруется очень хорошо, и я не могу найти ни единого следа его деятельности в городе, сколько бы мои гуляки не перелопачивали каждый район. У меня даже возникает подозрение в том, что он не местный и просто был тут проездом. Но слишком уж удобно была подобрана ситуация, тут не просто копать надо, но и знать, кто может встать на движ против меня и когда их можно поймать так, чтобы они ничего не запомнили. Впрочем, все мои подозрения и попытки обнаружить того, кто пытался убить меня, не отменяли всего того безумия, что происходит в мире с приходом магии. И когда я говорю о безумии, я имею в виду именно его, ибо на следующий день, с самого утра, мой гуляка выразил очень сильное недоумение тем, что он встретил на своем патруле, не ловушка, или что-то похожее ожидаемое мной от гильдии, нет, дух. Причем по моим же критериям, дух достаточно мирный и полезный, если бы не одно «но», дух, который был создан из смерти нескольких магов, при смерти нескольких магов. Причем он был не аморфной кучей энергии, а вполне осознающим свои действия разумным. Я сначала очень сильно охренел от услышанного, но буквально перетряхнув гуляку, который доложил мне об этой аномалии вплоть до единения, я узнал о том, что в нашем тихом и спокойном городе нашлись три идиота, которые не просто собрали круг ради какого-то ритуала, но еще и умудрились при этом загнуться с учетом того, сколько всевозможных предохранителей от такого исхода написано в гримуаре. Это подвиг. И даже такой тонкой и слабой в обычных обстоятельствах связи хватило для того, чтобы они, при смерти, имели достаточный уровень связи, чтобы часть их, ну, назовем это существование. Короче, эта хрень умудрилась прилипнуть друг к другу и стать единым духом самыми форсированными темпами. Причем не просто духом, а духом положительным. Но, как и положено их братьям, отнюдь не малость, ебанутыми, ебнутым, не суть важно. Важно то, что сейчас по городу разъезжает самый натуральный рыцарь света. Без шуток, его воплощение – это рыцарь на сияющем коне, закованный в белоснежную броню. И он спасает тех, кто умудрился вляпаться в неприятности, причем делает это на пафосе, абсолютно не парясь над тем, что он по сути – химера, слепленная из нескольких людей. Это было странно, но, стоит признать, это было действительно интересно. Я просто не представляю, насколько чокнутыми и благодушными должны быть те, из кого этот дух собрался. Ну, блин, это насколько же нужно хотеть творить реальное добро, чтобы спокойно принять то, что тебя слепило в что-то. Неважно во что, важен сам факт. И это было круто. Я не шучу, именно такой дух был нужен мне, дабы довести до жителей города простую истину. Ничего не будет так, как прежде. И рыцарь в сияющих доспехах, который спасает жертв гоп-стопа, именно то, что нужно. Поэтому я приказал не трогать бедолагу, у которого наверняка сейчас не все в порядке с головой, пусть живет и здравствует, а главное, творит любую дичь, будучи не моим подчиненным. Ибо у меня нет никакого желания оправдывать его действия и их последствия, а в том, что они будут, я не сомневался, можно сказать, верил всем сердцем. Поэтому, когда со мной связался очень недовольный ситуацией, миром и всем сущим, в принципе, полицейский, с просьбой угомонить моего подчиненного, я с превеликой радостью сообщил ему, что духи бывают не только мои, и теперь им придется учитывать еще и это. Также я наверняка обрадовал мужика известием о том, что не буду делать ни единого движения, пока этот дух не вредит людям просто так. То, что он гоняет всяких гопари, это не проблема и тем более, не мое дело. К сожалению, просто забить на всех и наблюдать за ситуацией у меня не получилось, ибо уже через 3 часа со мной связался тот самый Стас, который прервал наш с химико-шоппинг. Видимо, за время с нашего прошлого разговора у него прошло не только плодотворно, но и крайне познавательно. Настолько, что он узнал, с кем общался, и с тех пор наверняка немало впечатлился, ибо заикался через слово, стараясь говорить максимально обтекаемо. Впрочем, я не стал сильно беспокоить бедолагу и дождался, пока он оправдает свой звонок распоряжением какого-то там начальника и перейдет к сути. Суть оказалась очень занятной, меня хотели нанять для того, чтобы я уничтожил того самого духа, о котором меня спрашивали полицейские. Причем уговаривали меня со стороны именно общественного порядка, который этот дух якобы нарушает. «Видишь ли, в чем дело, Стас?» С едва сдерживаемым самодовольством ответил я. «Дело в том, что я очень даже в курсе того, что случилось с этими бедолагами, мир их праху. А еще я совершенно точно знаю, что получившийся в результате этого дух пресекает лишь преступления насильственного характера. Ну, типа попытки ограбить кого-то или избить прохожего. И тут мы сталкиваемся с очередным парадоксом, ибо эти действия идут на пользу тому самому общественному порядку, к которому ты взывал. На самом деле я не удивлюсь, если узнаю о том, что половина побитых им гопари оказались членами вашей гильдии, ибо они еще в то время, когда я работал в больнице, очень выделялись на этой теме. Тем более вы ведь целая гильдия магов, самые сильные, самые умные. В общем, удачи вам. И это я не тебе говорю, а тем, кто тебя инструктировал перед звонком. А тебя, Стас, уж прости за грубость, я желаю никогда больше не слышать. Ты слишком похож на телефонного мошенника, а они мне изрядно крови в свое время выпили. Прощай. Вызов я сбрасывал с неимоверным удовольствием. Казалось, что над моей головой открылся проход в рай, и оттуда зазвучали самые прекрасные мелодии вселенной, исцеляющие мою израненную душу. Правду, видимо, говорят, что можно вечно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как карма оприходует тех, кто когда-то тебе нагадил. А сейчас она это делала с большим размахом, раз они не просто решили мне позвонить, но и сделали это буквально в первый же день разгула духа. Впрочем, мой отказ не имеет ничего общего с моей злопамятностью и мелочными обидами. В этот раз я на полном серьезе уверен в том, что этот дух, если он останется таким же целеустремленным в своих действиях, нужен этому городу и даже не для защиты простых горожан, а для того, чтобы быть реальным напоминанием молодым магам о важности техники безопасности. Имея такой вот вполне себе живой напоминальник, мало кто решится рисковать и торопиться в своих экспериментах и развитии, ибо вполне реальная аномалия наверняка будет гораздо более поучительной, чем 100 напоминаний и требований. Вроде бы где-то нарушивших правила ПДД отправляют помогать медикам вытаскивать из ДТП других таких же лихачей, дабы они на чужом примере увидели возможные последствия своих действий. Это аналог подобной практики, и я искренне надеюсь, что различные самые умные будут готовиться к тому, что что-то может пойти не так. Возможно, кому-то это отобьет желание заниматься магией, но тут я уже ничего не сделаю, ибо если у тебя нет уверенности в своих действиях, то ни хрен лезть в электрический щиток своими руками. Именно поэтому я даже не пытался узнать о прошлом тех бедолаг, которые так знатно накосячили в своих стремлениях свершить что-то грандиозное. Как артиллеристам не рекомендуют смотреть на результаты их работы, так и мне не стоило знать подробностей произошедшего. Сомневаюсь, что это изменит мою позицию по этому вопросу, но вот душу помотает, точно. А я не любитель наматывать сопли на кулак и плакать о том, что мне, видите ли, кого-то жалко. Тем не менее, стресс от осознания ситуации, как бы я ни показывал обратное, вполне себе был, и я, как не самый большой любитель заливать подобное алкоголем, решил воспользоваться более приятной альтернативой, то есть заесть чем-нибудь сладким, единовременно прогреваясь горячим чаем. Можно было бы посмотреть какую-нибудь фигню, без смысловой нагрузки, но это опционально, благо телефон, Wi-Fi и безлимитный интернет в комплекте могут творить чудеса. Поэтому я по-быстрому собрался и двинулся в магазин, оставив Илью с химика, для безопасности. И вот тут карма решила напомнить мне о том, что она работает только на себя, а я, в последнее время, умудрился оттоптать слишком много ног. Ничем иным я не могу объяснить то, что на полпути к магазину, где можно купить кучу очень разных вкусностей, я умудрился напороться на того самого духа, с которым меня просили разобраться. В тот момент он казался мне воплощением той самой фразы про квадратную землю, за углом которой все обязательно пересекаются, сияющий, белый, практически до рези в глазах. На таком же призрачном скакуне, который двигался едва ли не маршем, этот персонаж вызывал желание забиться в темный угол и подождать, пока он продефилирует мимо. И не потому, что он отличался какой-то особой силой на фоне того, что я раньше встречал, нет. Просто я личность асоциальная, и взаимодействие с таким ярким представителем общества ставит меня в тупик, даже если я понимаю, что это не представитель общества. И вот, пересеклись мы с ним, и рыцарь среагировал на что-то, остановив своего скакуна. Я, не будь дурак, заметив этот маневр, тоже остановился, пытаясь понять, как действовать в такой ситуации. Хотелось бы разрешить возможный конфликт без, как бы это глупо ни звучало, конфликта. К моему безмерному счастью, никто и не собирался со мной конфликтовать. Рыцарь света приветствует шагающего во мраке. Поздоровался со мной дух вполне себе человеческой речью, чем не слабо меня удивил. Ненадолго, впрочем, шагающий во мраке приветствует рыцаря света, ответил я, принимая правила диалога и дергая по связи с моим гулякой, не позволяя ему вставить свои 5 копеек. То, что со мной поздоровались, еще не значит, что меня не вызовут на дуэль до смерти. В этом отношении обычные рыцари нехило так отметились в Европе, а уж чего ожидать от этого представителя призрачной братии, я не представляю. Что привело тебя ко мне, рыцарь? Мои воспоминания туманны, но я помню, что ты должен знать очень многое. Я чувствую, как мои силы покидают меня, поэтому я прибыл, дабы получить знания о том, как продлить мою краткую жизнь. Яви мне чудо понимания, о великий. Пока дух медленно и пафосно вещал, я всматривался в него с помощью энергетического зрения, дабы понять, каков он. И результаты того, что я наблюдал, были откровенно обескураживающими, ибо он был стабилен. Слепленный из 3 источников, 3 разных личностей, 3 разных энергетик, он был на удивление целостен. Еще более удивительным в этой ситуации было то, что он не имел времени на стабилизацию. Это как замесить бетон и заставить его затвердеть за 10 минут, подвиг, который стоит заносить в анналы истории. Или в деле учувствовала что-то еще. Развоплощаться пробовал, таким как ты не очень удобно находиться в материальном мире, и вам приходится тратить дополнительные силы для этого. Сделал я логичное предложение, тщательно наблюдая за реакцией духа. К моему удивлению, он был не только адекватен, но и дружелюбен ко мне, несмотря на то, что недавно называл чуть ли не исчадием тьмы. Причем делал это в хорошем смысле, что для современных рыцарей света – нонсенс. К моему величайшему сожалению, я не понимаю, о чем идет речь, но, если тот, что ищет суть, сможет дать мне разъяснение, буду безмерно благодарен. Попросил разъяснений дух, в очередной раз обозвав меня по-иному. Видимо, он использовал смысл своей фразы для создания этих псевдонимов. Забавно. Принцип построения фразы и употребляемые моим собеседником выражения вводили меня в ступор, иногда простреливая приступами панского стыда от участия в этом диалоге, но я его не винил. Вообще, честно говоря, меня очень впечатлил этот здоровяк своей целеустремленностью, уж точно. Поэтому я решил ему подыграть. Немного, но мне не сложно. А вот теперь, явись. Позвал я своего гуляку, который только и ждал моего разрешения. И стоит признать, с практикой и советами искушенного зрителя, он научился воплощаться до безобразия круто. Причем не просто появляться в материальном мире, а сопровождать это действо клубящимся туманом, скрывающим его от посторонних глаз, и издавать пафосные звуки шагов металлических сапог, дабы имитировать, что он выходит откуда-то. Вихрь тьмы, из которого выходит верный рыцарь, что повергнет всех врагов владыки, выглядело невероятно круто, особенно с учетом того, что оба моих гуляки предпочитали воплощаться в целых, но явно бывалых доспехах, на которых есть немало мелких следов былых боев. Есть в этом действии одна, Чисто моя проблемка, когда я был маленьким мальчиком, а союз нерушимый только распался, телевидение очень даже работало и там показывали очень всякое, в том числе и аниме, и очень уж мне запомнилась Sailor Moon, отчего меня периодически пробивает на хи-хи. Духи мои, конечно, не в обиде, но мне за такое перед ними стыдно. Приветствую тебя, рыцарь света, поздоровался мой гуляка, едва показавшись из темного вихря. Приветствую тебя, рыцарь тьмы, вежливо ответил сияющий рыцарь и, к моему удивлению, даже убавил уровень своего свечения, что с учетом приближающегося заката, было крайне в тему. Обучи всему, что нужно и тому, что может понадобиться, коротко распорядился я, не сводя взгляда с забрала светлого рыцаря. Всему, недоуменным басом поинтересовался мой дух, что в исполнении здоровяка, похожего на Дарта Вейдера в средневековом исполнении, выглядело несколько комично. От такого ожидаешь чего угодно, но никак не вопросов. Я не вижу того, кто недостоин жизни. Научи, объясни, покажи, если потребуется, повтори, скомандовал я. Настроение изрядно испортилось от осознания того, что этот здоровяк всего лишь память, что осталось в мире от трех человек, и судя по тому, как он себя ведет, это были очень даже хорошие люди. В то время как какие-то уроды продолжают планировать очередное покушение, такие вот классные парни помирают в неизвестности, не оставляя о себе даже таких напоминаний. Осознание подобных истин душило изнутри, поэтому у меня не было ни единого желания говорить сложными фразами или как-то усложнять свою речь. Впрочем, кое-что я к своим распоряжениям добавил. Если потребуется, используй некоторую часть энергии из накопителя. Ваша воля будет исполнена, владыка, степенно ответил мой гуляка, явно почувствовав мое настроение, которое стремительно портилось, становясь откровенно паршивым. Это больше, чем я ожидал, шагающий во мраке. Чем я могу отплатить тебе за эту услугу? Спросил рыцарь, заставив меня усмехнуться его наивности. Ты, прежде чем пытаться что-то там оплатить, попробуй банально не сдохнуть. Хмыкнул я, явно сбив настрой духа. А когда научишься самостоятельно накапливать энергию, тогда и поговорим. Сейчас с тебя даже взять-то нечего. Я запомню этот долг, громко провозгласил дух, заставив своего скакуна погорцевать некоторое время. Несмотря на нематериальную природу, получилось на удивление естественно. Видимо, при жизни кто-то из них был очень близко знаком с реальными скакунами. А куда ж ты денешься, конечно запомнишь. Невесело прокомментировал я, после чего добавил. Желаю успехов в обучении. Не беспокойся, я буду стремиться к вершинам знаний как никогда прежде, заявил дух. Я не стал комментировать это изречение, сообщая духу о том, что он не так давно уже опробовал данный способ на практике, после чего стал таким, какой он есть сейчас. Во мне просто дерьма не хватило для подобного комментария вслух. Поэтому я сообщил своему духу, используя речь о том, что им стоит покинуть город и тренироваться где-нибудь в районе леса, благо тот был очень даже рядом. После этого я в два слова попрощался с духом и просто продолжил свой путь дальше, благо мой второй гуляка уже час как вернулся из своего патруля и без защиты я не остался. Поэтому я, как и планировал, дошел до магазина, закупил в три раза больше сладкого, чем собирался изначально, и вернулся домой, игнорируя взгляды, которые на меня бросали зрители нашего с рыцарем диалога. Кто-то даже хотел подойти с вопросом, но заметив мой не самый приятный взгляд, решили воздержаться. Или их напугали тени от домов, которые настоятельно посоветовали ко мне не лезть, сверкая темными провалами глаз. Развлекался как мог, короче, с учетом моего настроения, мог только в черный юмор. Дома я не стал пока сообщать химика о своем новом знакомом, хотя ей, как личности, очень близко контактирующей с различными духами, знать про него очень даже стоило бы. Но настроения говорить о нем у меня не было, поэтому я завалился на кухню и несколько часов кряду читал книги с телефона, медленно уменьшая запасы чая и закусок к нему, чем заставил беспокоиться Илью. Не скажу, что это очень сильно мне помогло, но я смог сдержать первый напор негативных эмоций, а значит дальше все будет гораздо проще. Поэтому, восстановив достаточный уровень душевного равновесия и успокоив свою служанку, я принялся за то, что со временем исправит плохое настроение, эксперименты. В этом случае, я не собирался делать что-то опасное для окружающих, а просто продолжил свои поиски подходящего кандидата на должность третьего гуляки. Не так уж просто оказалось найти достаточно сильного и умелого духа, но я решил, что совсем сдаваться не стоит и занизил свои требования лишь слегка, и отнюдь не слегка расширив их, и попытки эдак на 40-й, часа в 3 ночи, это принесло свои плоды. Мне ответил заинтересованный дух, который использовал на удивление понятную манеру речи. Дело даже не в том, что она содержала больше информации, нет, но эта информация была гораздо более понятной для человеческого разума, будто структурирована последовательно. И, естественно, это меня заинтересовало, поэтому я пригласил этого духа на приватный разговор с обсуждением возможного контракта. И каково же было мое удивление, когда на мой зов вышел дух, который даже сейчас был в 10 раз сильнее моих гуляк, и это в ослабленном состоянии. А судя по тому, что я видел, этому духу не слабо так досталось в свое время, и сейчас он очень сильно напоминает полутруп по их меркам. Слишком тусклый, для своей расчетной энергонасыщенности, слишком аморфный, будто уже начинает распадаться на облако чистой энергии без какой-либо воли. Впрочем, дух себя помирающим отнюдь не считал, хотя честно признался, что досталось ему так, как никогда не доставалось прежде. Тем не менее, он спокойно выслушал мои условия, которые были абсолютной копией контракта моих гуляк, и согласился с ними без торгов и возражений. Поэтому, когда мы закончили с контрактом, я, от широкой души своей, назначил этому новенькому 2/3 ближайших патрулей, и даже не потому, что хотел как-то поставить его на место или что-то там показать, а для того, чтобы он смог получить побольше боевых, ибо сейчас на бедолагу без слез не взглянешь, он бы и все на себя взял, но тут уже возразил я, ибо нам надо было привыкать друг к другу, а для этого, надо было общаться. Тем более, что мне хотелось познакомить его с химикой и объяснить, что я буду благодарен, если он ее прикроет по случаю, ибо в боевых характеристиках ее подруга, из-за своих особых характеристик, проигрывала по всем фронтам, даже духом на ступень слабее себя. Глава 4. А утром я лег спать и проспал до следующего утра. Хотел бы я так сказать, но яркое утреннее солнце от души садануло по какому-то переключателю, отчего мне хотелось спать, но не хотелось укладываться в кровать. Вообще, не самое плохое состояние, если бы не тот факт, что большая часть моих проблем для своего решения требует достаточно высокий уровень интеллекта и адекватности, которая с недосыпу изрядно хромает. А еще карме вчерашнего происшествия явно не хватило, поэтому она подослала ко мне бравого молодца в какой-то вариации стандартного костюма тройки и активным источником. В 8 часов утра, к сове, которая еще и ночь не спала. И самое паршивое, когда этот кадр нажимал на кнопку звонка, я был рядом с дверью, поэтому встретил его лично. «Доброе утро, Алексей Андреевич!» Вежливо поздоровался до безобразия бодрый парень, которому с виду едва 23 года стукнуло. Настолько вежливо, что я начал ощущать себя дедом. «И вас с тем же!» Хмыкнул я, повъевшийся за время службы привычки не давать прямого ответа на пожелания. Что-то в этом парне ее будило, что-то знакомое. По какому вопросу, если не секрет? По вопросу инцидента, произошедшего за городом. Могу я войти? Разговор не самый приятный, намекнула необходимой конфиденциальности мужчина. Ну заходи, гостем будешь. Ухмыльнулся я без злобы и посторонился, позволяя неожиданному гостю с интересными разговорами пройти в квартиру, после чего отдал приказ дисциплинированно ожидающей рядом горничной: «Илья, займись чаем. Разговор обещает быть долгим». Дух лишь молча кивнула и под заинтересованным взглядом гостя ушла на кухню. Я, конечно, читал отчеты и видел записи, но реальность шокирует. Прокомментировал увиденное, судя по всему, работник разведки, когда разулся и одел предоставленные мной тапочки. То ли еще будет, хмыкнул я, после чего дал разъяснение. Судя по тому, что написано в гримуаре, когда энергетический фон перестанет штормить, духи станут зарождаться гораздо проще и быстрее. Веселуха будет та еще. Аккуратная улыбка гостя после этих слов быстро исчезла. С учетом того, насколько велика и необъятна наша страна, магам придется изрядно побегать, чтобы гарантированно свести к нулю шанс создания настоящей зоны отчуждения. С аномалиями, мутантами, парадоксальной мракобесией и прочими прелестями всего того, что может быть создано магией. То есть всего реального и нереального. Да уж, наши тоже прогнозами пугают, будто нам сейчас делать нечего, как бояться того, что может случиться. Впрочем, это дело будущего, а у нас и сейчас проблем достаточно, чтобы голова болела на постоянной основе. Уже вполне себе серьезно проговорил явный госслужащий, следуя за мной на кухню, где мы по-быстрому расположились, после чего я наблюдал более профессиональную интерпретацию номера с выкладыванием кучи документов. К чести гостя, он не только отсортировал их заранее, но и держал в отдельных папках, поэтому не завалил мой стол, как это сделал недавно один полицейский. Я понимаю, что это не самая приятная новость, но сначала вам придется подписать соглашение о неразглашении, предупредил меня безопасник. Секретка, вскинул бровь я с удивлением, рассматривая выложенный передо мной документ. Может тогда ну эти подробности нахрен, а? Я, конечно, не любитель кататься за границу, но вешать себе на шею такую гирю не хочу. К сожалению, то, что вы узнали и сообщили, было классифицировано как информация второй степени секретности. Вы, как служивший в СНСБРУ и подписывавший похожий документ, должны понимать, что просто так никто с подобным шутить не будет. Да и, сами понимаете, то, что случилось и технические подробности, даже такие расплывчатые, не то, о чем стоит знать хоть кому-то. Меньше соблазнов, меньше проблем. Я бы хотел возразить, но с учетом того, с какой решимостью я был готов похоронить того мудака, что накинул на людей контроль сознания, вместе со всеми его секретами, даже не пытаясь в них заглядывать, смысла в этом не было. Поэтому просто взял короткую паузу, наблюдая за тем, как Илья готовит нам чай и аккуратно выставляет на стол не только кружки, но и вазочку с печеньем. «Илья, милая моя, будь любезна, иди в гостиную и убедись в том, что химика сюда и шагу не сделает», — отдал я распоряжение, после чего, с тяжким вздохом взял документ в руки и начал тщательно его читать. «Это не лицензионное соглашение, скачанное через торрент игры, тут проблем может организоваться столько, что меня и похоронить не постесняются, несмотря на всю полезность. Благодарю за понимание», — поблагодарил госслужащий после того, как моя служанка покинула помещение, после чего активировал какой-то артефакт, мигом изолировав кухню от окружающего мира. По крайней мере, по ощущениям, мне показалось именно так. «Подарок, Эл?» – заинтересованно спросил я, отвлекшись от прочтения документа. «Да, к сожалению, наши специалисты пока не способны на столь многогранные творения», — честно признался мужчина, отпивая из своей кружки. «Я, конечно, мог бы сказать ему, что активированный им артефакт хоть и выглядит чем-то сложным, но в отличие от личных вещей Эл, вполне себе просматривается, а значит может быть повторен человеком в ближайшее время. Если брать за ближайшее время лет, эдак, 5-7, все же то, что структура видимо и различимо, не отменяет ее сложности. Но не стал. Потратив на чтение и перечитывание документа почти полчаса, я был вынужден признать, что никакого явного подвоха в нем нет и написанное в принципе понятно и логично. Если не считать того, что я теперь из страны, просто так никуда не выберусь. С другой стороны, если кому-то захочется, с учетом нынешних технологий можно создать не только любую записульку с моей подписью, но и другие свидетельства подделать. Например, сделать запись разговора, на которой я скажу любую нужную хрень, и представить ее в суде, засадив меня на пожизненное. Судьи, так-то тоже закону служат, и если кто-то наверху скажет посадить, посадит без проблем. Вариантов масса, но пока меня просят просто держать язык за зубами, можно и потерпеть. «Благодарю за понимание», — сказал мужчина, принимая из моих рук документ с подписью. «Теперь, по поводу произошедшего. Нашли его?» — спросил я, не особо церемонясь, ибо настроение от осознания ситуации стремилось отнюдь не вверх. Вообще после службы в армии любое взаимодействие с этим дурдомом вызывало подобный душевный отклик, так что на своего гостя я негативом не давил. Все-таки когда ты не вливаешься в коллектив, он в этом не виноват. «Да, в связи с этим у меня есть к вам несколько вопросов. Надеюсь, вы разобрались с ним наглухо», — пробурчал я, откидываясь на спинку стула. «То, что он использовал, не должно быть, в принципе. Именно по этой теме у меня есть к вам вопросы. Вы поняли, как неизвестный смог оказать подобное воздействие на граждан?» «Нет, я заметил лишь то, что он использовал ритуальный рисунок с очень специфически настроенной магической энергией. Настолько специфической, что, лишившись своего стабилизатора и источника подпитки, эта хрень была за минуты размыта человеческой энергетикой, не оставив за собой и следа. По крайней мере, видимых внешне». «Понятно», — задумчиво проговорил парень, делая короткую пометку в блокноте, который достал буквально на 3 секунды, убрав во внутренний карман своего пиджака. «Второй вопрос: сможете ли вы повторить данный эффект?» «Без понятия. честно ответил я. Мне такая хрень даже в голову не приходила. А разве ваша служанка не результат подобной практики? Задал провокационный вопрос гость. К его счастью, спросил он без негатива, а с искренним интересом, поэтому я не очень разозлился на подобные догадки в своем отношении. Со стороны вся ситуация с Ильей действительно выглядит очень некрасиво. Нет, и при этом, да, у Ильи была большая проблема из-за того, что кто-то натыкал в дом иголок, которые были буквально опутаны негативом. Из-за этого формирование духа было сломано. Слишком уж отличался новый строительный материал от старого, а потом еще и толпа бухих малолеток добавила своих загонов. Пришлось использовать очень сложный ритуал, который предназначен для создания лояльных духов по желанию мага. Даже с учетом того, что я лишь привел ее внутреннее я к логическому завершению, вычистив всю погонь, я чуть мозги себе не сварил. 3 дня без сна и отдыха доконают практически любого. Все-таки вы имели возможность изменить образ мыслей другого разумного. Если ты хочешь спросить, не вкладывал ли я в ее голову абсолютную преданность и обожание, которые она демонстрирует ежесекундно, то ответ будет «нет, это не моя работа, я лишь оставил там что-то вроде плана работ». Вообще, писал для себя, чтобы сверяться, но подумал, что ей тоже будет полезно знать, где и что я учудил в ее сути. Я понял. Мужчина сделал еще одну заметку. Скажите, а есть ли возможность адаптировать сделанное вами для воздействия на людей? Единственной причиной, по которой я еще не послал этого мужика в ад, являлось то, что я понимал необходимость его работы и необходимость знать эти мелочи. А вот кто иной мог вполне себе ожидать того, что я его за такие вопросы как минимум пошлю нахрен? Попробуй сепарировать руду на составляющие части с помощью воздушного фильтра. Результат будет похожим. Туманно отозвался я. Это значит, нет, уточнил госслужащий. Это значит, да, но я этой херней не интересуюсь. Слишком далеко от моих интересов и навыков. Раздраженно пояснил я. Хотелось, конечно, не светиться, но с учетом того, что полгорода знает о том, что я вычищаю всякую духовную погонь, шансы были невелики. То есть, чисто теоретически, если кто-то сможет достаточно сильно надавить на вас, то вы сможете сделать нечто подобное, задал очередной провокационный вопрос мой собеседник. И вот тут я замолчал надолго. Дело было даже не в том, что мне нечего было сказать по этому поводу, а в том, что у этого безопасника явно было что-то, с чем он сверялся, слушая мои ответы. И я не видел этой херни, заметив только по косвенным признакам. И мне это не нравилось. По крайней мере, я хотел бы сохранить информацию о Хтани в абсолютной секретности, ибо, зная о его существовании, можно найти варианты противодействия его присмотру. Даже помех на 3 минуты будет достаточно, чтобы убить кого-то из моих родных. Скажем так, давить на меня опасно для жизни. Я способен обеспечить смерть даже тем, кто будет руководить операцией с другого конца земного шара. Без обид, никаких исключений. Вы понимаете, что вы сейчас сказали? Убийство – это уголовно наказуемое деяние. Слегка поморщившись, уточнил безопасник. Я сказал, что пока со мной будут говорить, я буду говорить. А по поводу убийства и прочих страшных слов, я первым ни к кому лезть не собираюсь. В конце концов, я – законопослушный гражданин. Недобро ухмыльнулся я. Очень. Категорично. У вас есть причина для подобной позиции или это просто принцип? Во время службы в армии вспомнил я не самые лучшие времена, я видел не только оборудование связи, но и то, как люди, имеющие на своих плечах погоны, относятся к тем, у кого подобных висюлек нет. Особенно меня порадовала попытка провернуть подобное со мной. Мне не понравилось. Расскажите подробности произошедшего, заинтересованно спросил госслужащий, и вот теперь я его интерес терпеть не стал. Это к делу не относится. Тем более, ты сам в курсе, что я подписывал секретку. Коротко обрубил я, намекая на то, что говорить на эту тему я не намерен, от слова совсем. Я понял. Значит, возвращаться на службу вы не намерены? На службу? С недоумением переспросил я. Меня обучали работать на оборудовании морально устаревшим, лет эдак за 20 до моего рождения, а по возвращению из армии мне заявили о том, что моей вуз вообще уже не существует. О том, как меня благодаря всяким погононосцам прокатили со званиями, которые были положены после прохождения учебки, я вообще молчу. Сам понимаешь, после такого опыта, никакого желания нет и не будет. Ну да, не самая приятная ситуация. Еще один вопрос не совсем по теме. Имеете ли вы отношение к разгрому базы ОПГ, именующей себя Сиянием? Это кто? Недоуменно поинтересовался я через полминуты раздумий, ибо в упор не помнил таких людей. Это те, у кого вы отбили химика Изаву, пояснил мужчина. А чего тогда спрашиваете, если и так все знаете? Вопрос из обязательного списка. Обязан был спросить. Пожал плечами госслужащий, после чего провел рукой по волосам. К счастью, он уже закончился. То-то я смотрю, что сам ты вроде нормальный, а вопросы такие, что в зубы прописать охота. Знакомый подчерк, канцелярский, бездушный. Отшутился я, воспользовавшись полученной передышкой. А по поводу химика, девчонка и так настрадалась, можете даже не смотреть в ее сторону. То есть в этом отношении вы тоже содействовать отказываетесь? Тяжело вздохнул мой гость всем своим видом, выражая вселенскую скорбь, ибо я и мои загоны были для него большой проблемой. Да, коротко и ясно подписался я на кучу проблем. Издеваться над ребенком я не дам, она совершеннолетняя, возразил мне мужчина без огонька. Она, не знающая жизни соплячка без образования и навыков самостоятельной жизни. То, что ей поставили штамп в паспорте, не дает ей ничего из того, что она должна знать и уметь. Жестко ответил я, прикидывая, как отвести разговор в сторону и не раскрывать известных мне подробностей. Тем не менее, она гражданка другого государства и у нее есть семья. Удерживать ее силой – преступление. Она гражданин Российской Федерации, а те, кого вы назвали ее родственниками, сдали ее в психушку, откуда она попала на эксперименты к каким-то поклонникам Менгеле. И я глотку перегрызу тому, кто скажет, что будет правильно отдать ее обратно этим тварям. Тем более, я недобро ухмыльнулся. Как вы сами заметили, девушка является официально совершеннолетней, и те, кто называл себя ее родней, власти над ней больше не имеют. Вы можете предоставить документы, доказывающие ваши слова? С явным недоумением в голосе попросил безопасник, похоже, сильно удивившийся полученной информацией. Илья, милая моя, принеси, пожалуйста, папку с документами химика. На рабочем столе, слева, синяя. Не двигаясь с места, попросил я духа. И моя служанка не подвела меня, пройдя через барьер буквально через 3 секунды после того, как я озвучил свою просьбу, чем вызвало на лице тихушника неописуемое удивление. «Спасибо», — поблагодарил я, приняв из ее рук папку, после чего обратился к своему собеседнику. «Сами понимаете, доверие вы у меня вызываете примерно нисколько, поэтому документы трогать руками я вам запрещаю. Если надо что-то сделать, просите меня. Прямо запрещаете?» Вздернул бровь переговорщик всем своим видом, показывая, что это очень глупая и смешная идея. «Самым прямым образом запрещаю. Не поддался я на провокацию. А то знаю я вас, заберете документы без единого свидетельства, и даже прокуратура вас не тронет. А если попытаюсь вернуть, это уже нападение на сотрудника при исполнении, и статья. Мне первого такого приключения хватило за глаза. Да что тут у вас происходит, что вы меня в некоторых моментах удавить готовы-то?» Тихо пробормотал парень. Я не стал рассказывать по пунктам, где и как со мной происходило подобное, и демонстративно не услышал. Дальше мы еще полчаса рассматривали документы, попутно делая запросы в базы данных, благо телефон и интернет позволяли делать это быстро и достаточно оперативно. К моему великому счастью, документы оказались не просто похожими на настоящие, они были действительно чистыми. Видимо, мои догадки о том, что кто-то из верхов очень даже в курсе происходящего и покрывает этих уродов, имело под собой все основания и с нынешнего момента переходит в разряд фактов. Ладно, с документами все в порядке. У меня больше нет вопросов о причинах, по которым мы не можем депортировать вашу ученицу. Тем не менее, остается вопрос взаимодействия. Уловив мое недоумение, госслужащий решил пояснить и втянуть меня в проблемы любым доступным ему способом. Как вы сами заметили, ситуация будет становиться только хуже, и как гражданин Российской Федерации вы обязаны оказывать содействие. Ха-ха, ха-эм, не очень уверенно посмеялся я, в то время как из помещения начал пропадать свет. Вот вы как, значит, заговорили. Да, видите ли, в чем дело, дорогой, до сих пор не представившийся человек, считающий, что имеет право распоряжаться чем-то, что ему никогда не принадлежало, не обязан. Даже более того, я очень даже в курсе, что вам за попытку вякнуть подобное хвост накрутили так, что ни одна официальная голова не смеет даже пискнуть на эту тему. Вы бы тоже взяли с них пример и не говорили бы глупостей, а то дяди сидят высоко и их достать крайне сложно. А вот вас, я задумчиво хмыкнул, демонстративно не обращая внимания на направленный мне в лоб пистолет, у которого уже в ноль сточен боек, и никакие зачарованные боеприпасы не помогут. А вот вас, эти господа, сами сдадут, когда узнают, что за чушь вы осмелились говорить от их лица, со всеми потрохами. Так что прекратите наставлять свой пистолет на тех, кого вы должны защищать по долгу службы, на которую вы сами согласились, и идите-ка. Я задумчиво пошевелил губами, позволяя своему собеседнику выбрать вариант в зависимости от степени его испорченности. «С миром, вы ведь понимаете, что я вас застрелить сейчас мог?» — нервно спросил госслужащий, явно упустив не самое цензурное окончание фразы. «Учится, умный парень, не мог. Впрочем, моего напутствия это не меняет. Контролера поймали, на меня он больше не охотится, у химика нет никаких проблем, а остальное, буду откровенен, остального тут никогда не звучало». Я саркастически хмыкнул, смотря в глаза гостя, которые были полны неверия. Благо та бесполезная записулька позволяет мне слать лесом практически любого, кто попытается сказать обратное. «Хорошо», — тяжко вздохнул молодой парень, быстро восстановив свое моральное состояние, после чего начал аккуратно складывать документы по папочкам и убирать их в свою сумку. «Как скажете, я вам даже больше скажу». «Молодой человек, решил я дать жизненно важный совет. Большинство действительно сильных магов, в ответ на фразу типа «ты должен делать то, что я говорю, потому что иначе у тебя будут проблемы», и их аналоги предпочтут возразить гораздо менее цензурно и наверняка дополнит свои высказывания еще и различными спецэффектами, с последствиями вплоть до летальных. Именно поэтому ИЛ посоветовали думать головой, ибо сейчас некоторые из так называемых «топов» вполне могут посоревноваться с современным танком и в защите, и в атаке. «Я учту», — благодарственно кивнул задумавшийся тихушник, видимо не осознав, что я только что намекнул ему о том, что могу и башку ему оторвать. «Очень больно», — и выстрел его пистолета, который от обычного отличается только боеприпасами, «тоже переживу». Видимо, всерьез угрожающими мои слова становятся только тогда, когда я демонстративно приставляю огромный нож к яйцам своего оппонента. Или я что-то делаю не так? Впрочем, какая разница, мне этот навык все равно не пригодится, не мой стиль. Дождавшись, пока мой дорогой гость соберется и покинет мою крайне гостеприимную квартиру, я с искренней улыбкой закрыл за ним дверь. Может быть, я и поступил не самым правильным образом, но с учетом того, что в моей медкарте оставили запись дезадаптация, пытаться прикопаться ко мне на тему моего нежелания лезть в какие-то авантюры не сможет даже адвокат самого дьявола. Они меня еще и благодарить должны будут за то, что я был таким вежливым, а то, что написал мне этот диагноз в слабой форме врач, который общался со мной меньше получаса за две недели и просто прописавший мне курс каких-то седативных препаратов и не заморачиваясь, заперев меня в камере для буйных, никто им не скажет, ибо доктор был очень прилежный и наверняка сильно дорожил своей репутацией, а значит, написано там чуть ли не на полгода лечения. Я не в курсе, мне эта дрянь даже глазом посмотреть не дали, и про диагноз я могу сказать просто потому, что запомнил слова врача, но, хей, это не моя проблема. Тем более что, если начать копать в этом направлении, на скамью подсудимых может улететь не только врач, но и другие причастные, типа того кретина, который не смог провести нормального обследования и запихнул человека, которому продуло почки, что дало осложнение на мочевой, в изолятор. Здание, где было холодно круглосуточно и предназначенное для передержки заболевших различными простудами и прочей заразной дрянью. Сказать, что холод пошел мне на пользу, я могу лишь с превеликим сарказмом и гигатонной мата, ибо заслужили, твари, гораздо больше. «Господин, мне приготовить еще чаю, или вы желаете позавтракать?» — отвлекла меня от не самых приятных воспоминаний Илья. «Завтрак и кофе, будь любезна, все равно никакого желания ложиться спать в ближайшее время у меня не будет», — задумчиво сказал я, после чего поинтересовался у духа. Химика проснулась. «Да, господин, я уведомила ее о том, что у вас важные переговоры и ей запрещено вмешиваться». «Ну, не так уж все и категорично, но в принципе верно», — ответил я, после чего встряхнулся, разворачиваясь в сторону гостиной. «Пойду тогда обрадую ее тем, что теперь она, вполне официально, жительница нашей полубезумной страны». Глава 5. По-быстрому поздравив ученицу с тем, что теперь ее гражданство, вполне себе официальный документ, я вновь вернулся на кухню, продолжать уничтожение сладкого совместно с обдумыванием ситуации, которая вновь извернулась самой вредной змеей, совершив такой кульбит, что ему стоит присвоить звание смертельного номера. Буду честен, я даже в розовых мечтах не рассчитывал на то, что наши дуболомы смогут поймать этого деятеля массовой культуры. Тот факт, что я спокойно сижу и попиваю чаек вместо того, чтобы сидеть в допросной, как бы намекает на то, что ресурсов и технологий для подобного сейчас не очень много. Причем не только у людей, но и эл, ибо, как бы не было весело и приятно жить, это не отменяет того факта, что в мире сейчас бушует магическая буря, мигом развеивающая любые следы чьих-то проделок. А тут, раз и все, нашли, поймали, спите спокойно, мы бдим. На самом деле, это классная новость. Можно спать более-менее спокойно и не бояться того, что через час в твое окно попытается постучаться граната, но вот с другой. Я столько энергии угробил на подготовку к различным сценариям моего столкновения с проделками неизвестного мага, что само собой проявляется сожаление о несостоявшихся потасовках. Я ведь не просто контрактик заключал на тему вон тому, въеби. Нет, я в это душу вложил, образно говоря, благо небольшие иллюзии, не то, что сложно сделать более-менее развитому духу, и прайс от такого растет не сильно. Черт возьми, где мои погони, засады и перестрелки? Где момент, на котором я пафосно разглагольствую о том, что это мой город и нихрен тут гадить, размалывая тело своего противника в пыль, перед этим скормив хтони? Где мой профит, мать вашу? Не просто же так я подготовился к полноценной войне на истребление, с массовыми перестрелками и скрытой от глаз простых людей бойней. Меня опять наебали. Сделал я заключение, закидывая в рот осколок шоколадной плитки. И наебал меня, я сам. Задумчиво глотнув чаю и подождав, пока он растопит шоколад, я подвел неутешительный итог. Это просто БЛССК. Причем ситуация развернулась настолько резко, что я некоторое время просто размышлял о смысле бытия и вспоминал менее важных проблемах, которые требовали моего внимания. Не считая того, что у меня нет твердого источника дохода, в последний раз меня беспокоили. Гильдия. Не имется им докопаться до меня, вот и обламывают зубы постоянно. Вроде бы в планах было заставить их каким-нибудь волшебным способом отрастить себе мозг. Можно даже в ущерб яйцам, те все равно слишком сильно перевешивают, заявляя слишком неподъемные амбиции, с которыми они не могут справиться, оставаясь в дураках. Причем, судя по тому, что я видел от рядовых членов этого сообщества, самомнение давит у их начальства, и с этим надо что-то делать. И по уму, делать не мне, но у них почему-то не получается, а паладины, на которых я, по глупости, рассчитывал, что-то не торопится оправдывать мои надежды. Стоит, кстати, узнать причину такого развития ситуации, ибо у меня нет никакого желания маскировать еще одну кучу трупов, так даже самый тупой на меня выйдет, ибо иных вариантов просто нет. Да и тот маг от гильдии, что сопровождал Эл, в качестве представителя своей организации, хоть и был чванливым мудаком, но у него хватило гордости заткнуться и не отсвечивать, признавая мои усилия. А значит, он имел какую-то компетентность в вопросах магии, которая позволяла ему с превеликой гордыней заявлять, что я шарлатан, и заткнуться, когда я доказал обратное. То есть человек, конечно, не самый лучший, но явно не из тех, кого я реально хотел бы закопать на пару метров ниже уровня почвы. И этот факт приводит меня к тому, что гильдии надо вправлять мозги и желательно сделать это сейчас, пока они способны такое пережить, ибо потом это приведет к расколу. Ну, теоретически, должно привести к расколу, все-таки я не эксперт в том, что творится в головах у других людей, тем более, в количестве, превышающим 5 единиц. Мне вон, Лизы хватило поза глаза, в упор ничего не замечал, пока не рассказали. Можно, конечно, навестить того духа рыцаря, но мне кажется, что не стоит прерывать обучение новорожденного духа. Оно, знаете ли, чревато не самыми приятными последствиями, от банального срыва урока до полного неправильного усвоения материала. Наверное, надо будет потом уточнить у них, как проходили занятия. Все-таки речь позволяет абсолютно точно донести свое мнение, и я даже не представляю, какие еще сюрпризы могут подкинуть духи. А значит, у меня осталось не так уж и много вариантов для того, чтобы безопасно скинуть стресс. Либо тренировать химика, которая и сама неплохо начинает усваивать материалы из своего гримуара, либо наведаться в нашу доблестную городскую гильдию магов и потыкать их носом в нафталин. ибо достали гребаные кровопийцы. Всему их научи, в больнице не работай, под ногами не мешайся, все свои секреты расскажи, а потом еще и наш косяк исправляй, ибо три трупа – это урон репутации, а уж если они стали ходить по улицам города, это вообще труба. Хм, в принципе, раз уж они мне настолько поперек горла встали, что я о них думать не перестаю, может стоит сходить и поинтересоваться их естественной средой обитания, просто для интереса и расширения кругозора. Все-таки раз они так расширились, значит, у них есть какие-то ощутимые плюсы, некоторые из которых можно безбоязненно подсмотреть и стибрить. Как вариант, после того уровня, что продемонстрировал их представитель, во что-то действительно стоящее верится с трудом, но стоит признать, мне ничего и не демонстрировали, а тот факт, что представитель обвешался кучей однотипных амулетов. Да хрен его знает, может быть, у них какая-то синергия была, а мои дуболомы не заметили. Хм, а вариант, если он пытался заблокировать призыв духов извне, а отпугивание всякой мелочи было лишь побочным эффектом, то мы действительно не могли бы заметить это воздействие. Впрочем, это все вилами на воде писано, а вот реальное состояние дел стоит проверить. Мне даже интересно стало, чего они успели начудить. Все-таки у меня одна голова, и то я умудрился кучу всего сделать и придумать. А там много магов, не сильных, но обмен опытом и идеями должен быть. Короче говоря, я сам себя убедил в том, что хочу провести этот день как-то по-другому, а потом и уговорил наведаться в гильдию магов. И когда я закончил с этим делом, я совершенно внезапно осознал, что за столом сижу уже не в одиночестве. Напротив меня уже сидела, все еще ошарашенная химика, завтракающая с рассеянным взглядом, а сбоку, за спиной ощущалась Илья. И есть у меня подозрение, что чай в моей кружке все еще достаточно горячий, чтобы доставить удовольствие от употребления. По крайней мере, чашка явно была опутана уже знакомой мне паутинкой. Химика, я решил наведаться в местную гильдию магов и посмотреть на то, что они там успели сделать. Есть желание составить мне компанию? Поинтересовался я вслух, при этом дублируя смысл сказанного с помощью речи. Недавно научился, все время хотел попробовать, но что-то шанса не выдавалось. К моему тайному сожалению, я не очень сильно удивил этим свою ученицу. Видимо, начинает привыкать к тому, что я периодически вытворяю полнейшую дичь, ставящую все вверх тормашками. Жаль, мне очень нравится выражение лица, которое она делает, когда очень удивляется. Химика отказалась от прогулки. Сказала, что будет тренироваться правильно говорить. А это, буду откровенен, очень смущающие уроки, особенно в самом начале, когда нет привычки правильно формулировать мысль. Поэтому я лишь согласно кивнул и подсказал, где лежит комплект амулетов для создания глухой комнаты, в которой можно тренироваться, не выпиливая мозг всем духам в округе. «Господин, будет ли мне дозволено сопровождать вас на вашей прогулке?» — вежливо поинтересовалась Илья. «Не вижу никаких проблем», — согласился я. «По крайней мере, Илья будет достаточно весомым доказательством моей личности, а то мой гуляка, скажем так, понтоваться и нагонять жути они полюбили настолько, что это стало привычкой. А я на переговоры идти собираюсь. Вроде как, а переговоры – это не только клинок у шеи оппонента, но и вежливые фразы, формирующие правильный образ и способные привести чужое мнение к твоему знаменателю. К моему удивлению, несколько запросов в интернете показали, что наша дофига доблестная и, что важно, вроде как официально существующая гильдия не имеет никакого своего сайта или даже странички в соцсетях, совсем. С учетом того, что они не так давно приглашали меня проходить какой-то там тест, это полнейшая чушь. Впрочем, я не собирался долго ломать над этим голову, поэтому просто набрал номер из журнала звонков, после чего: «Добрый день», — послышался из трубки знакомый голос. «Привет, Стас», — весело протянул я. «Хочешь верь, хочешь нет, но мне совершенно внезапно захотелось пообщаться с твоим начальством и вообще узнать, что вы из себя представляете. Не подскажешь адресок, на котором я могу это провернуть?» «А-м-м», — растерялся парень, которому я не так давно пожелал никогда со мной не общаться и вообще потеряться по жизни. «Я не совсем уверен в том, что вам нужно. Ну, вы ведь так часто приглашали меня к себе», — вкратчиво протянул я. «Даже пристыдить пытались тем, что я сижу где-то в стороне. Вот, решил я, значит, узнать, а что такого хорошего в вашей организации, да посмотреть на это дело собственными глазами. Я бы тебя не беспокоил, ты парень занятый, Все-таки уговаривать людей поделиться их личной информацией – не самая простая задача, но внезапно выяснил, что вашего адреса в сети нет. Так как, весело и с позитивом объяснил я ситуацию. «Простите, я не совсем понимаю, о чем вы говорите», – попытался уйти в несознанку парень. «Впрочем, кто ему даст-то? Есть такая маленькая деталька, называется смартфон. Знаешь, почему в первую очередь он не считается телефоном?» Начал я издалека. «Вообще-то он считается именно телефоном», – попытался сумничать этот балабол с абсолютной уверенностью в собственных словах, как и положено телефонному мошеннику. «Вообще-то, от телефона там хрен да маленько». Просветил я дитя современного образования. По большей части это КПК, к которому добавлена возможность подключаться к телефонным сетям. И самое шикарное в этом то, что такие побочные, для главной системы процессы, как телефонные звонки, очень даже могут быть записаны и предоставлены в соответствующие органы. И у меня эта функция работает исправно, Стас. Ты, как жулик со стажем, должен понимать, что с тобой будет за требование пройти какой-то там тест, отправленное совершенно не принадлежащему к вашей организации человеку, правда.